Всем было интересно поглядеть на единственную наследницу несчитанных миллионов Клычкова. Она появилась в дверях, стремительно сбросила черную пыльную накидку на безукоризненный костюм Сажина, расталкивая пьяных, отбрасывая стулья, побежала к поднявшемуся навстречу отцу, повисла на шее, заболтала ногами в грязных дорожных сапожках из мягкой кожи. «А это кто, батюшка?» — спросила она, отпустив его шею и ткнув рукой в залу. «А так, люди, друзья мои, вот гуляем на радостях». Серафима Клычкова была хороша. Вся ее крепкая фигура дышала лесной таежной свежестью, немного диковатой силой. Опомнившись, придя в себя, зашевелились, загалдели заводчики, купцы и прочие промышленные торговые люди. Что и говорить. И такое сокровище скрывал от нас Арсентич. Одно слово, в отца дочка. Счастливый же ты, Аркадий Арсентич. Я и то толкую, чего тут говорить, нечего? Нет, есть чего, крикнул Клычков. Все смолкли. Какое сегодня число? Слава богу, 14 августа. Так вот, Клычков покачнулся, но успел схватиться за плечи дочери. Девушка тоже шатнулась, но удержала отца. Так вот, объявите всем вы, деловые люди, августа 14 дня 1915 года на благословенном Урале изволили стать и появиться новый золотопромышленник Аркадий Арсентьевич Клычков, подсказал ирбитский купец Прохор Воркутин, когда Клычков на секунду приостановился. «Ура, Аркадию Арсентьевичу!» «Нет!» — что есть силы, заорал Клычков. «Серафима Аркадьевна Клычкова! Вот теперь ура!» Однако никто не закричал. Пьяная компания глядела на отца и дочь Клычковых, осоловелыми глазами ничего не понимая. У Серафимы перехватило дыхание. Перехватило до того, что ее маленький носик побелел, а тонкие ноздри чуть подрагивали. — Однако постой, Аркадий Арсентьевич, — выговорил наконец кто-то. — То есть как все это понять, разуметь? Замуж, что ли, дочь выдаешь? И рудники вроде бы за ее приданным. — А ты попробуй, посватайся, — вяло сказал Клычков и сел, начал ковырять вилкой в тарелке. — Если всего твоего капиталу на свадьбу-то не хватит, я добавлю уж. — Так как же тогда понять? — А так. — Дочка в столице, в самом Петрограде, желаю, чтоб жила. И чтоб по всяким заграницам ездила. Золотые рудники дарю ей на шпильки и шляпки, поняли? Скажите всем, Клычков Аркадий подарил дочери золотые рудники на карманные расходы. Пусть весь Урал знает, вся Россия, вот. А приданном другой разговор будет, когда время придет. И опять в зале установилась тишина. Ноздри Серафимы уже перестали дрожать. Дышала теперь девушка легко и свободно. Она только что заметила сидящую рядом с отцом Дуньку-Стельку и внимательно глядела на нее, чуть удивленно приподняв брови. Клычков откинулся на стуле, повернулся к дочери, понял ее взгляд, махнул рукой. — Это ничего, дочка, прогоню ее сегодня. — Матвей, а Гаврил-то Казаков приехал? «Гаврила!» — тотчас крикнул стоявший у дверей Сажин. Вошел кряжистый, угрюмого вида мужик, перекрестился двумя перстами, поклонился и молча встал рядом с Сажиным. «Ты вот что, Гаврила, будешь теперь не на медных, а на золотых рудниках главным управляющим!» Казаков опять молча поклонился. «Семью перевезешь, будешь жить в этом доме, понял? Для важности!» «Только скажи, чтоб диваны заменили!» Гаврила отвесил еще один поклон. «Жалование кладу вдвое против прежнего. Только чтоб держал у меня все тут, как на медных. Гаврила сверкнул глазами и глухо вымолвил.